Глава 20. Лилиан. Арман зарывался в мои волосы и пропускал пряди между пальцами. Поглаживал шею, очерчивал линию скул трепетными прикосновениями. Я видела, как мама с папой любят друг друга, и до сих пор не знаю, как у них столько лет получалось так искренне отдаваться и вместе преодолевать беды. Стало холодно от мысли о том, сколько мама пережила, и что с ней теперь, когда отца нет рядом. «И у тебя получится». Оборотень приподнял мое лицо за подбородок и заглянул в глаза. «Если уж меня очаровало». Тепло улыбнулся он. «Ты жестокий и невыносимый стервец. Сама не знаю, что в тебе нашла». «Это все мое природное обаяние», — игриво подмигнул Арман. «И красота, конечно». Обворожительно блеснул рядом белых зубов. «Обаяние, которое дар?» Я приподняла голову и заглянула ему в глаза. «Вот тьма, у меня сил нет на тебя злиться». «Да не пользуюсь я с тобой даром. Сколько можно повторять?» Эртинец подался вперед и почти коснулся моих губ. «Знаю», — прошептала. «От этого мне и страшнее быть с тобой рядом». «Не бойся». Он прихватил невесомым поцелуем нижнюю губу. «Я себя боюсь, Арман». Голос сильно хрипел, а от ласк кружилась голова и сдавливала жгуче приятным ужом поясницу. «Влюбилась в чудовище?» Прошелся цепкими пальцами по позвоночнику и опустил руку на ягодицу, подтягивая меня к себе. «И еще чего. Набираюсь опыта, чтобы ублажать будущего мужа, принца или Дарвия». Заулыбалась я уголками губ и повернулась немного, чтобы теснее приезжаться к оборотню. Наверное, вино так играло со мной, что я не чувствовала неловкости и не слышала совести. Мне хотелось продолжать искушать Армана, чтобы он показал мне еще больше вершин дикого блаженства. «Чему же ты хочешь у меня научиться?» Ухмыльнулся он, будто его не задели мои слова, но звериные глаза выдали злость безумным блеском. «Как сделать мужчине приятно, чтобы он голову потерял?» Толкнула его легонько в плечо, заставляя отклониться и лечь на спину. Забралась на него сверху, убедилась, что нога в этом положении не болит, и наклонилась к карману. «Что дальше?» «Думаю, ты еще не готова к таким откровениям», — провел он пальцем по моим губам. «Слишком маленький ротик», — усмехнулся и обхватил меня за талию. «Проверим?» Я царапнула пальцами его упругий торс и замерла на границе штанин. «Шутишь?» Оборотень оторвал руку от талии и погладил меня по щеке. Я подняла руки, будто сдаюсь. «Как хочешь, конечно». И, прищурившись, облизнулась. «Не хочу, чтобы потом у тебя случилась истерика, и ты жалела об этом». Его дыхание оборвалось, а глаза заискрились от возбуждения. «Как тогда в пещере?» прошептал он. Я опала, в груди будто что-то проснулось, обожгло. Арман прав, ведь завтра буду об этом жалеть. Лучше остановиться. «Извини». Попыталась слезть, но зацепилась больной ногой за одеяло. На меня просто что-то нашло. Сама не понимаю, что творю. Он не выпустил меня из объятий. Прижал к груди, обхватил затылок и поймал взгляд. «Я безумно хочу тебя», — выдохнул с жаром. «Но теперь это случится, когда ты сама будешь готова, когда желание пересилит страх. Я больше никогда не причиню тебе боль. Обещаю». «Арман, я немного отстранилась, чтобы посмотреть на него. Мне было больно, потому что ты...» Откашлялась. «Говорить об этом сложно, будто признавать, что ты соучастник преступления». «Был первым. Я не оправдываю тебя, потому что у меня до сих пор жжется здесь». Опустила руку на грудь. «Из-за принуждения, подчинения воле, из-за отца. Отпусти, пожалуйста». Мне нужно было встать, подышать, сбежать от его горячего взгляда. От правды, что обжигала душу, хотелось заорать и снова расплакаться. Но нет, не стану. Я справлюсь. «Если скажу, что жалею об этом каждую секунду своей жизни, поверишь?» Он аккуратно выпустил меня из объятий. «А говорила, что не жалеешь». Я отстранилась, спустила ноги с кровати и посмотрела в окно. День был в самом разгаре. Миас лучисто звенел в осенней листве у дороги, а оборотень упрямо молчал. «А что это изменит?» Я попыталась говорить спокойно, но в горле все равно дрожало. «Не сделал бы этого, убил бы, а так, можно сказать, что спас мне жизнь». «Ничего не изменит, но... может...» Арман помедлил и выдавил с трудом. «Ты могла бы меня простить, и мы...» Встал с кровати и подошел к столу. Повернулся ко мне спиной и вздрогнул. «У нас нет будущего». Я тоже поднялась, но удивление смогла сделать несколько болезненных шагов до окна и присела на широкий подоконник. «Ты и сам это прекрасно понимаешь». «Забудь». Грубо отрезал он и уронил металлическую чашку на пол. Тут же, подхватив ее, вернул на край стола. «Скажешь, когда станет легче. Сразу отправимся в путь». Это резкая перемена настроения. Не признак ли, что эртинец ведет меня в замок ради своей фанатичной цели? Отвяжет метку и убьет. Рука не дрогнет. Как не дрогнула тогда, когда вонзила кинжал в моего отца. Как не дрогнула, когда оборотень меня... ласкал. Зачем тогда спрашивал, смогу ли простить? Я провела ладонью по лицу, словно это могло унять горечь во рту после разговора. Словно помогло бы Арману не злиться, попросить побыть со мной рядом, поговорить еще. Я не знаю, что делать и как теперь общаться, но и признаться, что не хочу, чтобы он уходил или молчал, тоже не могу. «Я буду внизу». Бросил эртинец и, не дожидаясь моего ответа, вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. «Арман», — проговорила я вслед, преодолевая боль, добралась до двери, но лишь прижалась к ней лбом. Прошептала, оседая на пол. «Не уходи». Через щель из коридора послышался звонкий женский смех. «Но не здесь же?» — верещала девушка. Я прижалась спиной к стене, подтянула к себе колени и закрыла уши, чтобы ничего не слышать. «Ненавижу тебя. Ненавижу». Но не услышать возбужденные мужской и женский голоса в коридоре не могла даже с закрытыми ушами. Что-то грохнуло, наверное, дверь захлопнулась, и тут же стало тихо. «Ах, вот ты как! Выжил из меня правду и сбежал к другой? К той, что заполучить попроще? Ну и пошел ты, пес бессовестный!» Я поднялась на ноги и проверила, могу ли нормально идти. Прихрамывание не в счет, переживу. Нашла возле кровати свой мешок, вывалила все ненужное на кровать, не стала складывать. С другой стороны были аккуратно сложены вещи Армана, новые, чистые, будто только сшитые. Я провела пальцами по стопочке, нервно сглотнула и прошептала. «Ты знаешь, что я хочу быть с тобой, но не смею. Мне не позволят». Рядом с вещами оборотня лежала знакомая мне сумочка, которую Арман носил через плечо. Приоткрыв застежку, насчитала целое состояние. «Неплохо живет наш фанатик. Да тут на особняк хватит, не то что снять номер в захудалой таверне. Откуда у простого оборотня столько золотых?» Вытащила несколько крупных монет и сжала их в ладони. «Не обеднеет». Быстро переоделась в чистое, в рубаху и брюки, что лежали с моей стороны кровати. Переплела волосы, завязала алой лентой край косы и туго замоталась поясом. В него же спрятала деньги, после чего забросила свою сумку на плечо и выглянула в коридор. Никого. Только слышно из соседнего номера, как двое занимаются любовью, с криками и воплями. Я сжала зубы и, ковыляя, побежала в сторону выхода. В общем зале было многолюдно, воняло сивухой и дешевым вином. Кто-то буянил у барной стойки, несколько мужиков затеяли пьяную драку, но их быстро успокоили два амбала. За столиками сидели румяные толстопузые оборотни, у многих сияли глаза, а тонконогие девицы юрко бегали между рядами, принося им новые напитки и стойко выдерживая приставания. Я приникла к стене и, сливаясь с тенью, пробралась максимально близко к выходу, где выскочила на улицу через створки. Плотный воздух, прогретый мясом, ворвался в легкие. Горячие лучи скользнули по щекам, на миг ослепив. Не буду я из-за жестокого мужлана реветь. Никогда. Пусть ведет меня домой, раз обещал. А сейчас... Оглянулась, заметила повозку и махнула вознице рукой, останавливая. «Доброго дня», — заулыбалась я. «Подбросите к рынку». 10 серебряных», — Беззуб улыбнулся мужчина и поправил давно поредевший чуб. «Плачу 25, если подождете меня там, а потом вернете обратно». «Запрыгивай, девица». Он довольно нахохлился, подтянул вожжи. «Долетим с ветерком». Рынок в этом городке сильно отличался от Витроны. У нас нет стихийных базаров. Еще дед Ронис упорядочил их и построил площади для торговцев. Здесь же было тесно, шумно и по-настоящему весело. На одном повороте играли уличные музыканты. Красиво играли, я даже задержалась послушать. Но, заметив на другой стороне улицы магазинчик «Зелья и травы», побежала туда. Дородная женщина устало окинула меня взглядом и, услышав мой вопрос, покачала головой. «Такого у нас нет, милочка. Король запретил уменьшать рождаемость, штрафует за такие эликсиры и может прикрыть мою лавку, если попадусь, так что я не рискую». «Но...» — я смутилась. «Ничего нельзя придумать, я хорошо заплачу». Она прищурила и без того узкие глаза и медленно окинула меня взглядом. «Прогневишь богов, детка. Шла бы ты домой, к мужу». «Нет у меня мужа», — вскинула я подбородок. «Тогда поспеши оформить отношения, потому что позже с клеймом будешь ходить». «Каким еще клеймом?» — отшатнулась я. Но женщина уставилась на меня, как на свихнувшуюся, и больше ничего не сказала. «Дайте мне вот этот чайный сбор», — сдавшись, показала я на полку. «И вот эти сушеные фрукты. А что-нибудь заживляющее есть?» «Возьми мазь зверобоя». Хозяйка магазина, недовольно скривившись, протянула баночку, но, увидев золотую крупную монету, расцвела и предложила мне еще несколько вкусностей и эликсиров. Некоторые я даже не запомнила от чего. Пригодятся. Сыпала в кармашек сдачу, поблагодарила женщину и на выходе вспомнила кое-что. «Не подскажете, где лавка с украшениями?» «Пройдешь вдоль рядов с фруктами, там будут еще орехи. Дальше через арку и в глухом углу рынка заметишь небольшой подвальчик». Я поспешила наружу. Не хотела задерживать извозчика, поэтому помчала в нужном направлении без раздумий. Не заметив впереди себя мужчину, врезалась в крупную спину. Потупив взгляд, извинилась и пошла дальше. В лавке с украшениями было тихо, пахло нитками и плавленным стеклом. «Да такого выбора бусин и бисера и в столице нет, это же лурейские камни!» За прилавком стояла молодая девушка с пышной копной волос цвета золотой пшеницы. Она выложила передо мной варианты цветов, множество форм, и я, склонившись, долго подбирала необходимое. «Мне еще нужна черная шерстяная нить для вязания и крючок». Мешок получился объемным, некоторые упаковки не влезли. Я прикупила еще один и, перебросив все это через плечо, побежала назад к повозке. Вдохновленная даже забыла, что у меня нога болит. Но увидев, что извозчик меня не дождался, едва не рухнула от прострелившей голень рези. Присела на свободную лавку и огляделась. Народу было очень много. Мужчины толкались, женщины визжали. Кто-то неловко врезался в меня и оттоптал ноги. Заметив, что на меня таращится какой-то странный большой мужик, я поднялась и осторожно поспешила на другую сторону дороги. Там, под тенью высоких деревьев, стояли другие повозки, поменьше прошлой, но сойдет, чтобы вернуться к таверне. Оставалось несколько метров до нужного места, но меня вдруг пихнули в сторону и, прижав к горлу нож, потащили в темноту тупика. Прижимая острую сталь к шее, мужчина затащил меня в переулок, где не было ни души. От страха, что он в любой момент может вспороть мне горло, будто парализовало. Взывая к магии, я хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на сушу. Но она не откликнулась, будто сама испугалась и спряталась в уголок сознания. Он потащил меня в какой-то вонючий заброшенный хлев, держа за волосы и сильнее прижимая к коже металл. Сердце ухнуло в пятки, в груди похолодело. Я попыталась закричать, но ледяной ком в горле перекрыл дыхание. «Пикнешь, зарежу, как свинью», — прорычал мне в ухо ублюдок и подтолкнул к стогу гнилого сена. Обшарил свободной рукой мою талию, неприятно хватанул грудь и сдернул сумку. Швырнул ее в угол и развернул меня к себе лицом. Противно оскалился, и уродливый шрам на его лице исказился, жутко пугая. «Снимай штаны, сука», — приказал и, надавив на нож, вспорол кожу. Металлический запах крови показался ярким и отчетливым, сильнее, чем затхлый смрад вокруг. Меня все затрясло, а в глазах напавшего загорелась похоть. Просто так он меня не отпустит, я понимала. «Пожалуйста». Взмолилась еле слышно. Голос никак не хотел возвращаться, его поглотил дикий, сковывающий все тело страх. «Снимай шматье». Мужик сдернул с меня пояс, причиняя боль нежной кожи. И вслед за ним ткань брюк сама сползла с бедер. Мерзавец хищно облизнулся и рванул кружево трусов. Они порвались с противным треском, а я еще больше обомлела. Глаза наполнились слезами, губы задрожали. Сердце застучало так сильно, что заныло в груди, будто ее прибило тяжелой каменной глыбой. На миг оторвав от горла нож, мужик швырнул меня на сток сена и припечатал собой сверху. Вернул оружие к шее и надавил. Кровь закапала на гнилую траву. Мужчина потерся о мою промежность и судорожно стащил с себя штаны. И тут ко мне вернулась способность двигаться. Дремлющая магия поднялась из глубин и прогнала скользкий ком во рту. Скопилась мощной силой на кончиках пальцев. Я открыла рот, чтобы закричать во все горло. Но нож неожиданно упал на сено, а тяжесть исчезла. «Поганая тварь!» Услышав еще один голос, я схватила окровавленный нож и перевернулась на спину. Мерзавец улетел в сторону, а на его месте вырос Арман. С диким фосфорным блеском в глазах он набросился на мужика и одним движением свернул ему шею. После чего поднялся на ноги и посмотрел на меня с такой лютой злостью, что я выставила дрожащее острие перед собой и приготовилась дать сдачи. «Дура!» — выкрикнул оборотень, тряхнув головой и клацнув зубами. Я поспешно натянула штаны, пока он осматривался и сплевывал свою ярость, и придерживала их одной рукой, второй же тыкала кинжалом в лицо Армана. «Какого пса ты поперлась на рынок?» Подступив ко мне, зеленоглазый протянул руку. Она была в крови и соломе. «Забыла отчитаться перед тобой». Вызверившись, бросила ему под ноги нож, потому что меня всю колотило от паники и ужаса. Туго затянула пояс, стараясь не смотреть на оборотня, и собрала упавшие все на сумки. Прижала их к себе как драгоценность. «Я бы и сама справилась». Вздернула подбородок и окинула Армана презренным взглядом. «Возвращайся к своей крикливой крале. Когда мне станет легче», — покривлялась, — «обязательно тебя позову. А сейчас...» — зашипела ему в лицо, стараясь не выдать жуткую дрожь и не цокать зубами. «Уйди с дороги, плешивый пес». Совсем с ума сошла от ревности. Арман схватил меня за талию и вдруг приезжал к себе. Сумки рухнули на землю. Мужчина дрожал не меньше, чем я. Сминал мою рубашку на спине и задыхался. «С чего ты взяла, что я с кем-то был?» «Я слышала!» — выкрикнула на надрыве. «Слышала! В коридоре зажимались, а потом в соседнем номере кувыркались. Ударила его по плечу. Еще соври, что это был не ты!» «Я сам с тобой скоро чокнусь!» Сжав ладонями мое лицо, Арман посмотрел прямо в глаза. «Не было меня в том номере!» — прокричал он. «Ты представляешь, что могло случиться, если бы я опоздал?» Захлебнулся словами и пронзил острым взглядом. Снова вздрогнул. Я оглянулась на мертвого мужчину. Арман тоже перевел на него взгляд, а я поджала губы и выплеснула из горла яд. «Подумаешь, чуть не сделал то же, что и ты». Оборотень окаменел. Впился в меня диким взглядом и вмиг побледнел. Зеленые радужки затопила тьма. Долго молчал и смотрел на меня во все глаза. «Не говори так больше», — выдохнул он. «Не называть вещи своими именами?» — истерично прыснула я. «Не говорить тебе правду в глаза? Пожалеть? Да тебе насрать на меня!» — махнула в сторону трупа. «За свою жизнь печешься. Отпусти». Ударила его по плечам, чтобы высвободиться, но он не отпустил. «Боишься, что потяну тебя за собой?» Вот и вся твоя забота. Отстань от меня, бессовестный мерзавец. Я хочу побыть одна. Почувствовав свободу, я развернулась и пошла из переулка подальше от ужаса, что удалось пережить, сотрясаясь от шока и едва переставляя ноги. Какая же я глупая. Оборотень догнал меня на выходе и, до боли перехватив запястье, грубо развернул. «Иногда мне хочется хорошенько тебя выпороть», — но пусть этим займется твоя мать. Не смей убегать от меня». Арман взбесился не на шутку. «Мы сейчас же вернемся в таверну, соберем вещи, возьмем лошадей и поедем в Витрону. Чем скорее со всем этим покончим, тем лучше». «Вот и прекрасно. Чего ты тогда тянешь? Поехали в таверну». И вырвала руку из его захвата. «Ты в своем уме когда-нибудь бываешь, идиотка? Из-за кого мы здесь оказались?» Опять набросился он на меня и, схватив за плечи, встряхнул и прожег ненавистным взглядом. «Обвини меня, конечно». Прохрипела я устало. «И тогда, в замке, я тоже была виновата, ублюдок, потому что слишком красивая, хорошенькая, аппетитная. И сейчас... Отпусти, Арман, прошу, мне плохо». «Всю душу из меня уже вытрясла, проклятая рептилия!» Оттолкнул со злостью. «Иди к повозке и молчи, пока я не придушил тебя». Я покорно кивнула и, справляясь с нахлынувшими эмоциями, поплелась к дороге. Проходя мимо больших витрин, задержала взгляд на элегантном женском костюме из тонкой клетчатой ткани. Блуза была с рюшами и высокой закрытой горловиной. Я опустила взгляд на себя. Рубашка изгвазданная, в грязи и крови. Рукава порвались, на груди прорехи. Красотка-принцесса. Сглотнула и пошла дальше. Забралась на сиденье и, свернувшись калачиком, забилась в угол. Не хочу его больше видеть. Слышать не хочу. Невыносимо хотелось домой. Нырнуть под руку маме, обнять ее и не отпускать. Расплакаться, как в детстве, когда поранилась о папин меч, забравшись без спроса в оружейную. Я боялась, что будут ругать, поэтому несколько часов терпела боль и пряталась, пока папа не нашел меня сам, окровавленную и слабую. Он тогда не ругался совсем, а лишь шептал на ухо, как боялся меня потерять. Пришлось ждать Армана. Даже не заметила, в какой момент он отстал. А когда явился, поднялся в повозку и, отыскав меня глазами, сел на скамью напротив. Бросил мне на колени большой бумажный сверток и повернулся к извозчику. «Поехали». Я, развернув пакет, опешила. Там лежал тот самый костюм, на который я засмотрелась по пути. Пытается примазаться, задабривает. Бессмысленная затея. «А если он будет на меня мал?» Хмуро посмотрела я на Армана и осторожно, чтобы не испачкать, рассмотрела в пакете блузу из нежнейшего шелка. Стиль нетипичный для Витроны, но мне очень понравилось. «Не будет», — ухмыльнулся оборотень. «Я разбираюсь в размерах. У меня уйма сестер. Забыла?» «Они старшие?» Повозку качнула на кочке, я не удержала пакет и сама завалилась вперед. Оборотень подхватил меня в нескольких сантиметрах от дощатого пола и вернул на лавку. Надеюсь, он не заметил, как я сильно дрожу. «У маминого брата 5 дочерей, все младше меня. Самая старшая уже девушка на выданье, любительница красивых нарядов. Я часто балую ее новыми вещами». Он откашлялся в кулак и отвернулся в окно. «Баловал». «Почему баловал?» Я все еще подрагивала от шока, но старалась скрывать эмоции, держаться непринужденно, хотя зубы цокали друг о дружку, а пальцы безудержно дрожали. Не получилось даже пакет удержать, бросила его на сиденье. «Потому что у меня нет больше семьи», — опустил взгляд Арман. «В этом мы чем-то даже близки с тобой». Я обняла себя за плечи и тоже отвернулась к окну. «Не думаю, что дома меня ждут». «Уверен, что не только ждут, но и ищут».